Он на пол отлетел и подняла крик. А этот гадкий Лимбах, поняв, что его замысел провалился, удрал в коридор. Если рассказ Зои вызывал почти полное доверие, кроме случайности направления злодея в 10-й номер, то к истории Регининой приходилось делать некоторые коррекции. Иначе трудно объяснить, отчего она закричала на весь Мадрид с таким запозданием и почему Лимбах у нее вдруг сделался мерзким и гадким, хотя раньше она к нему благоволила. Гораздо вероятней, что это сам Лимбах, утонув в телесах монументальной Василисы Прокофьевны, понял, что попал не туда, забарахтался и вырвался на свободу, чем и вызвал негодующие вопли гранд-дамы. Как бы то ни было, следующий пункт маршрута ночного налетчика был достоверно известен. На крики из соседнего 8-го номера выглянул Разумовский с лампой в руке и увидел улепетывающую вдаль по коридору вертлявую фигуру с болтающейся на ремне шашкой. Повернув за угол Лимбах, налетел на Ксантипу Петровну. Она в ночной рубашке, в папильотках, тоже высунулась из своей комнаты. Вот ее рассказ. «Мне сослужила дурную услугу вечная отзывчивость. Услышав крики, я поднялась с постели, выглянула в коридор. Вдруг кому-то нужна помощь. Ко мне бросился молодой человек. Я не сразу узнала в нем этого вашего поклонника Лимбаха. Но он назвался, умоляюще сложил руки на груди. «Укройте меня, сударыня, за мной гонится! Если попаду в полицию, мне влепят минимум месяц гаупвахты». «Вы знаете, я всегда на стороне тех, кого преследует полиция. Я впустила его и заперла дверь на засов. Дура! А что вы думаете? Неблагодарный стал меня домогаться. Я пыталась его образумить, зажгла лампу, чтобы он увидел. Я гожусь по возрасту ему в матери. Но он был как сумасшедший, хотел сорвать с меня сорочку, гонялся за мной по комнате. А когда я начала кричать, звать на помощь, обнажил свою саблю. Не знаю, как жива осталась. Другая на моем месте подала бы на скотину в суд. А он загремел бы не на гауптвахту, а на каторгу за попытку изнасилования и убийства». Здесь правды, очевидно, было еще меньше, чем в словах Василисы Прокофьевны. Что Лимбах пробыл в номере Лисицкой несколько минут, сомнений не вызывало. Возможно также, что он зашел туда сам, надеясь пересидеть шумиху. Но вот насчет домогательств — это что-то сомнительно. Скорее всего, Лисицкая сама начала к нему подбираться, но по оплошности зажгла лампу, и бедный Корнет пришел в ужас от внешности своей спасительницы. Очень возможно, что у него не хватило так-то скрыть отвращение. И это не могло не оскорбить Ксантипу Петровну. Обиженная и разъяренная, она способна кого угодно вогнать в трепет. Легко представить, что перепуганный Володя был вынужден выхватить шашку, как Д'Артаньян обнажил шпагу, убегая от оскорбленной миледи. В коридор он действительно выскочил с клинком наголо. Там уже собралось целое общество разбуженных актеров: Антон Иванович Мефистов, Костя Ловчилин, Сима Клубникина, Девяткин. При виде вооруженного лиходея все, кроме храброго Жоржа, попрятались по комнатам. К сему моменту от невероятных перипетий Володя совсем ополоумел. Он кинулся к ассистенту режиссера, потрясая шашкой. «Где она? Где Элиза? Куда вы ее запрятали?» Жорж, отважное сердце, но не самая светлая голова, попятился к двери 3-го номера и загородил ее собою. «Только через мой труп!» А Лимбуху уже было все равно. Через труп так через труп. Ударом эфеса в лоб он сшиб Девяткина на пол и оказался перед комнатой, которую прежде занимала Зоя. Дальнейшие события в реконструкции не нуждались, ибо Элиза их наблюдала сама и принимала в них непосредственное участие. Измученная вечным недосыпанием, накануне вечером она выпила настойку лауданума и проспала весь тарарам. Разбудила ее лишь громкая возня прямо за дверью. Элиза зажгла свечу, открыла и оказалась лицом к лицу с растерзанным багровым от беготни Лимбахом. Он со слезами кинулся к ней. «Я нашел вас! Боже, сколько я перенес!» Плохо соображая спросонья, она посторонилась. И Корнет, видимо, принял это движение за приглашение войти. «Тут повсюду какие-то эротоманки!» — пожаловался он. Этими его словами и объясняются позднейшие предположения относительно Регинины и Лисицкой. «А я люблю вас!» «Только вас!» Объяснение на пороге номера было прервано, когда из-за угла выбежал Вася Простаков. Сон у него был крепкий, поэтому из всех мадридцев он пробудился последним. «Лимбах! Вы что тут делаете?» — закричал он. «Оставьте Элизу в покое! Почему Жорж на полу? Вы его ударили? Я позову Ноя Ноевича!» Тогда Корнет проворно шмыгнул внутрь и запер за собой дверь. И Лиза оказалась с ним наедине. Не сказать, чтобы это ее испугало. На своем веку она повидала всяких сорвиголов. Иные, особенно офицеры или студенты, бывало, вытворяли не такое. К тому же Володя вел себя довольно смирно. Он пал на колени, шашку бросил на пол, взял краешек ее пеньюара и благоговейно прижал к груди. «Пускай ради вас я погибну!» «Пускай меня даже выгонят из полка! Мои престарелые родители этого не переживут, но мне все равно, без вас не жизнь!» — выкрикивал он невнятное, но чувствительное. «Если вы меня оттолкнете, я распорю себе брюхо, как делали японцы во время войны!» При этом его пальцы как бы ненароком комкали тонкую шелковую ткань. Она собиралась складками и поднималась все выше. Гусар прервал свою слезницу, чтобы наклониться и поцеловать Элизу в голое колено. Да там и остался, дочмокивая все выше и выше. Внезапно она ощутила озноб. Не от его бессовестных прикосновений, а от ужасной мысли, пришедшей в голову. «Что, если мне его судьба послала? Он отчаянный, он влюблен. Если рассказать ему о моем кошмаре, он просто вызовет Чингисхана на дуэль и убьет его, и я буду свободна!» Но сразу же сделала стыдно. Рисковать жизнью мальчишки из-за эгоистических видов — подлость. «Перестаньте!» — слабо сказала она, кладя ему руки на плечи. Голова Лимбаха уже вся скрылась под пеньюаром. «Встаньте! Мне нужно с вами поговорить!» Она и сама не знала, чем бы все это закончилось. Хватило бы ей храбрости или, наоборот, малодушия втравить мальчика в смертельно опасную историю. До объяснения не дошло. Дверь сорвалась с петель от могучего удара. В проеме теснились гостиничный швейцар Простаков и Девяткин с пунцовой шишкой на лбу и пылающим взором. Их раздвинул Ной Ноевич, негодующе смерил взглядом непристойную картину, и Лиза двинула Лимбаха коленкой по зубам. «Вылезайте оттуда!» Тот поднялся, взял под мышку свое холодное оружие, нырнул под растопыренные руки швейцара и дунул в коридор, вопя: «Я люблю вас! Люблю! Оставьте нас!» — велел Штерн. Его глаза метали молнии. «Элиза!» «Я в вас ошибся. Я считал вас женщиной высшего порядка, а вы позволяете себе...» И так далее, и так далее. Она не слушала, глядя вниз на кончики туфель. «Ужасно? Да. Подло? Да. Но простительнее рисковать жизнью глупого офицерика, чем жизнью великого драматурга. Даже если дуэль кончится смертью Лимбаха, Чингисхан все равно исчезнет из моей жизни. Сядет в тюрьму, сбежит в свое ханство или в Европу, неважно. Я буду свободна. Мы будем свободны. За это счастье можно заплатить и преступлением. Или нельзя?»